Глава 18. Ссора в семье. Когда дядюшка Майлз вернулся от Ламбентов, было уже 3 часа дня, и Миртл согласилась на то, чтобы принять его у себя в спальне. Закутавшись в одеяло и лежа на подушках, с покрасневшим носом и глазами, она выглядела непривычно бледной, хотя чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы соблюсти приличие и настоять на присутствии Фейт. Когда дядюшка Майлз вошел, Миртл выпрямилась. «Ну что?» — спросила она. «Ты поговорил с магистратом?» Дядюшка Майлз оглянулся, потом аккуратно закрыл за собой дверь. Усевшись в кресло, он испустил длинный вдох. «Он был очень любезен», — дядюшка Майлз поморщился, снимая перчатки, — «и крайне вежлив. Боюсь, что он непреклонен в своем намерении провести дознание. Если представители общественности просят...» «Чепуха!» — воскликнула Миртл. «Он же магистрат, ему решать!» «Что такое дознание?» — поинтересовалась Фейт, охваченная мрачными предчувствиями. «Как его делают?» «Мне очень жаль», — начал объяснять дядюшка Майлз. «Но это значит, что твоего отца нельзя хоронить. Боюсь, мы даже не можем переместить его в другое место, пока дело не будет улажено. Они хотят провести расследование, а потом слушание. Суд, который решит, что послужило причиной смерти». Фейт раздирали противоречивые мысли. С одной стороны, она хотела, чтобы смерть ее отца расследовали, а убийцу поймали. С другой стороны, все жители Вейна были уверены, что он покончил с собой. Как только выяснится, что тело преподобного на самом деле обнаружили на дереве, все наверняка сочтут этот факт доказательством самоубийства. «Когда?» — спросила Фейт. «Когда будет суд?» Она надеялась только на то, что до слушания успеет найти необходимые доказательства того, что отца убили. «Дату еще не назначили, но это может произойти в любой день». Дядюшка Майлз выглядел сконфуженно. «Дорогие мои, это все сложные юридические вещи, и нет нужды вам расстраиваться из-за подробностей». «Пожалуйста, дядюшка Майлз», — перебила его Фейт, — «я хочу знать подробности». Дядюшка Майлз удивился ее настойчивости, а потом пожал плечами. «Иногда, в случае неожиданной смерти, когда обстоятельства выглядят подозрительно, магистрат дает приходскому констеблю разрешение позвать коронера, который произведет расследование». Примечание. Коронер – специальный судья, в обязанности которого входит выяснение причины смерти, происшедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах. Конец примечания. Во время дознания коронер с помощью суда присяжных, состоящего из 23 местных мужчин, определит причину смерти. В этом деле коронером будет доктор Джеклерс. «Значит, доктор Джеклерс будет вести расследование и принимать окончательное решение», произнесла Миртл, прищурив глаза. «Знаешь, Майлз, мне кажется, я и правда больна. Надо завтра послать за доктором, когда я буду выглядеть получше». «Расходы на доктора? Помимо всего прочего?» Дядюшка Майлз нахмурился и вздохнул. «Нет, Миртл, детка, я должен пресечь это. Ты растратишь все наши деньги». «Пресечь?» — резко перебила его Миртл. «Наши деньги?» «Это не твои деньги, Майлз. Как обычно, ни один пенни из потраченных денег не был твоим». Дядюшка Майлз покраснел и нахмурился еще сильнее. «Мы подошли к другому вопросу, который я также хотел обсудить», — сказал он. Повисла тяжелая пауза. Дядюшка Майлз мельком взглянул на Фейт, секунду спустя Миртл сделала то же самое. «Фейт», — произнесла Миртл, — «ты не могла бы...» Она умолкла, утомленно взмахнув рукой. «Пойду почитаю молитвенник», — тихо сказала Фейт и покорно вышла из комнаты. Подслушивать у двери на лестничной площадке было непростым делом. В любой момент можно было ждать, что двери откроются, и кто-нибудь выйдет. Кто-то мог появиться на лестнице как сверху, так и снизу, и обнаружить Фейт, стоящую на коленях. Было трудно одновременно прислушиваться к звукам за дверью и бдить, не идет ли кто. Но оно того стоило. Фейт закусила губу и прижалась ухом к замочной скважине. «Миртл», — говорил дядюшка Майлз, — «тебе надо обдумать свое положение. Я знаю, что ты пыталась сделать все это время, в каком свете хотела все выставить. Это была отчаянная попытка, но она не сработала. Кошка выпрыгнула из мешка. Что ты скажешь на следствии, если тебя пригласят дать показания?» «Я скажу то же самое, что говорила раньше», — решительно ответила Миртл. «С моим мужем произошел трагический несчастный случай». «Ты понимаешь, какая тебя подстерегает опасность, если правда выплывет наружу?» Дядюшка Майлз прочистил горло. «Если случится худшее, я сделаю для тебя все возможное, Но сейчас ты должна следовать моим советам». «И что ты советуешь, Майлз?» — подозрительно спросила Миртл. «Ты должна передать мне деньги и все остальное имущество Эразмуса, какое только можно. Мы притворимся, что оно принадлежит мне, что он сам отдал мне его». «Ясно». Голос Миртл был ледяным. «Вот к чему ты клонишь». Фейт рассердилась, хотя и была озадачена. «О какой опасности твердит дядюшка? Почему он хочет заполучить имущество отца?» «Это единственный разумный путь», — усталым, но добрым голосом заметил дядюшка Майлз. «Ты и сама это видишь. Как бы доктор Джеклерс не восхищался тобой, он не сможет игнорировать улики, а Прайд не будет лгать под присягой, он сам это сказал». «Нет», — ответил Миртл. «Но ты мог бы». «Прошу прощения». «Ты можешь дать показания. Можно сказать им, будто бы ты нашел Эразмуса в лощине». «Ты просишь меня лжесвидетельствовать?» «Ты знаешь, что на кону». Повисла долгая пауза. «Нет, Миртл», — наконец ответил дядюшка Майлз. «Если ты не сделаешь то, о чем я попросил, боюсь, я не смогу сделать то, о чем ты просишь». Он испустил долгий вздох. Вздох человека, терпением которого долго злоупотребляли. «Что ж, позволь мне, по крайней мере, присмотреть за живыми образцами, чтобы они не погибли без ухода. И, думаю, мне стоит проглядеть его бумаги. Я хотел сделать это еще вчера, но не смог их найти». Фейт напряглась, стиснув челюсти. «Нет, она не позволит дядюшке завладеть деревом лжи или драгоценной змеей. Дневник и наброски, которые отец сделал после своих галлюцинаций, тоже никто не должен видеть, кроме нее. Ей стало больно при одной мысли о том, чтобы отдать хоть что-то из бумаг отца. Они были как джин в бутылке, хранили в себе его мысли, голос и секреты, и они принадлежат ей одной. Она их хранительница». «Майлз!» — голос Миртл резал ножом. «Почему ты внезапно так заинтересовался бумагами и образцами Эразмуса? Ты терпеть не можешь никакие обязанности. Почему ты так хочешь поскорее приняться за рутинную возню с бумагами и начать заботиться о мерзком вомботе? Ну, все живые существа должны получать надлежащий уход, а в бумагах может обнаружиться что-то важное, требующее незамедлительных действий. Долги, активы, документы, приглашения, обязательства или даже завещание». «Это ты после завтрака решил стать смотрителем зоопарка и юристом?» — поинтересовалась Миртл. «Миртл, ты ведешь себя как ребенок!» В голосе дядюшки Майлза сквозило несвойственное ему обычно волнение. «Мы оба знаем, что ты никогда не сможешь разобраться с бумагами Эразмуса. Ты должна позволить мне изучить их». «Где ты был весь день?» — подозрительно спросила Миртл. «Ты не мог 6 часов разговаривать с магистратом, тем более что ты получил отказ. С кем еще ты говорил? Что слышал?» «Майлз, я тебя знаю». Возникла пауза. «У тебя все в голове перепуталось, Миртл, ты переутомлена», произнес дядюшка Майлз более спокойным тоном, но это спокойствие давалось ему непросто. «Я сам виноват. Не стоило заводить эту тему, пока ты вся на нервах». «Не разговаривай со мной так», яростно выпалила Миртл. «Я не на нервах, Майлз, и не переутомлена, и я не собираюсь сдаваться, не сейчас. Я останусь на Вейне и буду бороться, пока Эразмуса не похоронят как положено». «Как?» со сталью в голосе спросил дядюшка Майлз. «Как ты можешь тут остаться? Сколько у тебя с собой денег? Когда тебе предстоит платить аренду за дом и зарплату слугам? Сколько осталось ждать той поры, когда мы не сможем купить еды?» Повисла долгая пауза. «Я долго размышлял об этом». Кресло дядюшки Майлза скрипнуло, когда он поднялся. «Подумай о том, чтобы передать мне имущество Эразмуса, Миртл. Я знаю, в конце концов, ты внемлешь голосу разума, но не затягивай». Фейт услышала, как ножки кресла царапнули по полу и поспешила в свою комнату. На секунду она пожалела, что подслушала этот разговор. Он не был понятен ей до конца, но у нее осталось ощущение какой-то угрозы, словно ссорились 2 заговорщика. Она копнула поглубже и наткнулась на еще одну жилу с секретами. Едва Фейт вернулась к себе, как мать прислала за ней. «Фейт, закрой дверь и присядь. Скажи мне, бумаги отца в безопасном месте?» Эта формулировка поразила Фейт. «Не спрятала ли ты бумаги, а хорошо ли ты их спрятала?» Она быстро обдумала варианты. Можно отрицать, что она знает о местонахождении бумаг, но Миртл была в курсе, что они исчезли в то время, когда Фейт была в библиотеке. Если комнату Фейт хорошенько обыщут, могут найти бумаги в клетке змеи. «Да», — ответила она, — «мне казалось так лучше». «Да, конечно», — перебила ее Миртл. «Умница, принесешь их мне?» «Нет, ни за что». «Я...» — Фейт с трудом удавалось сохранять безразличное выражение лица, в то время как ее мысли метались. «Я могу принести их, но большая часть на греческом или зашифрована кодом, который отец часто использовал для своих заметок. Я могу перевести, но это нелегко». «Господи, спаси, на греческом?» Миртл тихо застонала. «Значит, от них нет никакой пользы. Тебе надо будет попытаться прочесть их для меня. Потом расскажешь, что удастся выяснить. И чтобы никто не заподозрил, что они у тебя. Твой дядя наверняка будет спрашивать о них. Ничего не говори ему без моего разрешения». «Зачем они ему нужны?» — спросила Фейт, радуясь подвернувшейся возможности. «Понятия не имею», — ответила Миртл. «Но я знаю своего брата. У него, конечно, много достоинств, но он всегда, всегда ищет, как получить выгоду, затратив минимум усилий». Секунду Фейт размышляла, пытаясь соотнести это описание со своим веселым, добродушным дядюшкой. После того, как она подслушала их разговор, это оказалось не так трудно. «Тебе попадались какие-нибудь бумаги, которые могут стоить денег?» — внезапно спросила Миртл. «Долговые расписки, векселя, завещание или что-то в этом роде?» «Нет». Фейт наблюдала за матерью, поражаясь ее прозаичности. «Если твой дядя проявляет к ним интерес, там должно быть что-то ценное». Миртл закусила губу. Когда Фейт выходила из комнаты, ее мать задумчиво покручивала кольца на пальцах, рассматривая модные картинки из журнала, валявшегося на ее покрывале. Фейт подумала, что случилось бы, наложи Миртл руки на бумаги отца. Продала бы она дерево лжи, чтобы купить еще платьев. В голову Фейт ядовитой змеей проскользнула еще одна мысль. Жене всегда приходится просить у мужа деньги на хозяйство, но вдова может распоряжаться наследством по своему усмотрению. Со смертью преподобного Миртл впервые в жизни получила контроль над его деньгами. Ночью Фейт никак не могла уснуть и долго лежала в кровати, пытаясь собрать воедино пазлы головоломки. У нее так мало времени. В любой день может состояться дознание, и когда семейный кошелек опустеет, Сандерли придется покинуть Вейн. Фейт хотела ненавязчиво, без спешки, вести свое расследование, позволив фрукту на дереве лжи зреть несколько недель. Но теперь времени для долгих планов и осторожных стратегий не оставалось. Короткий резкий вопль откуда-то сверху оторвал Фейт от ее мыслей. Ей потребовалось пара секунд, чтобы вспомнить о кошачьем черепе в кровати Жанны. Над ее головой заскрипели половицы, и она услышала, как кто-то бьется в припадке. Потом раздались тихие, успокаивающие голоса. Фейт не чувствовала ни радости, ни вины. В темноте она ощущала лишь одиночество и быстрый бег времени. Она подумала о дереве лжи, укрытом в гулкой пещере, и, как ни странно, почувствовала себя не столь одиноко. Погружаясь в сон, она представила, как ее ложь тихо распространяется, словно темно-зеленый едкий дым, наполняя дом легким туманом, вытекая изо ртов слуг в виде испуганных перешептываний. Фейт представила, как она, словно струйки воды, проникает в листья, сочится по тонким узловатым веткам и набухает маленьким белым бутоном.